Мы начинаем 9-й урок темы Маты, Веломаты, 5-й части Тес. Страница Шин, 300-я, Орпними, левая колонка, последний абзац. Акетер вихуле. Ки эйн ло димьон им шориш амалхут. Точка. Следующий фрагмент нашего года. А кетер, кетер и так далее. Ки эйн ло димьон, ибо нет у него подобия с корнем малхута. Точка. Ки ба это ли я там асах васфирот. Лемала. Ламациль. Шапирушо шениздаку. Легамры. Миколь бехината вьют. Дегуф. Дайну. Мимала лемата. Шабасе бау башва ата цура им. Следующая страница Шин Алеф, правая колонка Орпними. Амалхут шель рош, валькен нивхан, шаор декомат акетер шала минагуф, баба маком амалхут, льёто аз зах кмо амалхут, вэйн бейнегем шум шинуй цура кляль, кедеврей гараф ле эльба от тет шакатав. Зе нимшахло алидей зе шамиздакех ото акетер шанишар лемала басов ашурашим. Следующую строчку пропускаем, она в скобках, и далее идем. Амнам ахар шанишлам зивуг а алеф Решон. Каналь. Ганаль. Жегимших комата кетер гайльон. Бифхинат мимата лимала. Ано гек багарош. Аз гигия шато. Лейд хафех. Лейд пашет. Гам мимала лимата. Шапирошол гид паштут багув, кано геги бахоля зивугим, кано да, точка. Наша исходная страница, левая колонка, последний абзац. После точки. Ки баэт алията масах, ибо во время поднятия масаха во сферот и сферот лемала вверх, ламациль к источнику, к создателю, шапирушо, что это означает, шаниздагакулы гамры, что они полностью утоншились, миколь пхината виюдыку от всего авиюта, аспекта авиюта тела. Дагайну, то есть мимала лемата, сверху вниз. Шабазе бау башвата цура, что этим самым они пришли в подобие, в соответствие по свойствам им, следующая страница, правая колонка, амалхут шейрош, с малхут головы. Вальген нифхан, и поэтому считается, шаор де комата кетер, что свет уровня кетер, шала минагув, который поднялся от тела, баба макома малхут пришел вместо малхут, лиято аз зах кмога малхут, так как он, будучи, лиято можно хорошо перевести как будучи. Будучи тогда таким же тонким, как и Малхут. Вейн бейнеем шум шиной цура клали, нет между ними абсолютно никакого различия по свойствам. Кедеврей Рав Лаэль, как сказал Рав вверху, выше, в от девятом, или в оте девятом, Шакатав, что он там писал. Цитата. Везеним шахлу алейдейзе, это притянулось ему посредством того, что миздаке готово кетер, что тот кетер утоньшился, тот кетер шениш арле мало, который остался вверху, в конце корней. Амнама харша нишлам зивук харишон аналь, однако после того, как завершился первый зивуг, как сказано выше, шигим шихкомата кетер льон, что он притянул уровень высшего кетера. Бифхинат мимата лемала в аспекте снизу вверх. Аногек барош, как это принято в голове. Шааз и гиаша о том, что тогда пришло время лидгафех обернуться, лидпашет и распространиться так же гамми мало лемата сверху вниз. Шапирушо, что это означает лейт лапшут богов, одеться в тело. Каногек, как это принято, бахоля зивугим кануда, во всех зивугим, как это известно. Следующее, после точки. Вейней аз. Нит орер ора кетер шабамакома малху дерош. Лахзор, улит пашет легуф. Кмоша, а я шам матхила. Амнам киван шепхината нуква шел рош. Лога и табы макума бифхина далет. Ки а я хасер шам бифхинат далет дебхинатам шаха. За скобкой следующая строчка. Алькен. Логайта ихула лгит пашет мимала лемата лээсер сферот мина уба ад гатабурды гагуф вниш ар коль ора гадоль шель сиву газе бэгарош. Точка. Вегиней аз, и вот тогда нит орер ора кетер, свет кетера шебамакома малхут, который вместе малхут головы, пробудился дословно. Лахзор, чтобы обратно, чтобы снова распространиться в тело. Кмоша, а я шамбатхила, как это было, как он был там в начале. Амнам киван шепхината нуква шелярош. Однако так, как аспект женского, что женского в головы, женского, аспект женского головы, то есть женское решимо. Логайта бамакума бифхина далат не была на своем месте в четвертой стадии. Я хасер шамбхина далет мифхинатам шаха, ибо там не доставало четвертой стадии аспекта притяжения. Алькен, поэтому логайта ихулалит пашет мимала ламата не могла она распространиться сверху вниз лаэсер сферот на 10 сферот минауба от нее и в нее. А до табура агуф, до табура тела. Вениш ар коля ора гадоль, и остался весь великий свет этого зивуга бегарош в голове. Страница Шин Алеф, Ор Пними, правая колонка. Следующий, первый абзац, который там в начале строки. Амнам. Киван шаниторер ор гакетер аналь. Лахзор олегит пашет лагуф кватхила. Афальпи шелохазар хазар. Миколь маком гарамло гит орорут газо. Лейт галот авиют дегувшибо. Миэт Гайото шам батхила векейван шенитгалабо гави юд дегуф гарей ништана цурато базе мина малхут шалерош вейло от шум димьон има кенитрахек мимена кирахок бхинат гуф Мифхинат Рош. Амнам. Однако. Киванши Нитурер Ора Кетер Ганаль, так как свет Кетера пробудился дословно, как сказано выше. Лахзор, чтобы Лей Олейт Пашет, чтобы снова распространиться к телу Кватхила, как ранее. Как это было ранее. Афальпи, несмотря на то, Шелохазар, что он не возвратился. Миколь маком, тем не менее, гарам лол гит орурут газо вызвал это пробуждение вызвало ему лейт галот авьют, чтобы раскрытие вызвало ему, что раскрытие авиюта его тела миэт гаето со времени его пребывания там в начале в Киеван шенитгала бо авиют дегув, а так как раскрылся, обнажился, очень хорошо даже можно сказать, обнажился у него, его авьют тело, арей ништана цурато базе, так получи, то вот изменилось его это свойство миномалхут шелярош, от малхут головы, то есть от свойства малхут головы. Вейло от шум демьон, и мои нет у него больше подобия с ней. Кенитрахек мимена, ибо он отделился от нее. Кирахок пхинатагуф, настолько, насколько далек аспект тела от аспекта головы. Следующий абзац. Везе амро. Ваазу тоа кетер шалаба маком, левая колонка, шореш амалхут. Йореде бимекомо. Кейно яхоль лигьот шам. Кейн ло димьон им шореш амалхут. Вегамгу анав. Вамалхут ги шореш. Точка. Ваз амро и визе амро. И вот это, что он говорит, Ари. Цитирует он. Вазу тога кетер, и тогда тот кетер шалабамаком шореш малхут, который поднялся вместо, на место корня малхут. Юредби макомо опускается со своего места. Кейну я холи йод шамьон, ибо он не может быть там, не может там находиться. Кейн ло димьон им шорежа малхут, ибо нет у него подобия с корнем малхут. Вегам гуанав, и также, так как он ветвь, а малхут она корень, точка. Вегайну, каналь. Шахарша нишлама зивуга, нит орер бога вьюты гуф, ваништана цурато мина малхуд, ад шейнло от шум демьон има. Улифихах бахехрах, шиарат мишам вахазар лимекому. И все это по этому великому принципу духовного совпадения по свойствам или различия по свойствам. В результате этого принципа, применение этого принципа. Вайну, то есть, как сказано, каналь, как сказано выше, шахарша нишлама зивуг, что после того, как завершился зивуг, нит орер бо агавиют дегуф, пробудился в нем авиют тело. Ваништана цурато мина малхут, и изменилось его свойство от малхут, от свойства малхут, от шейло, от шум демьонима, настолько, что нет у него больше никакого подобия с ней. Улыфихах бахехрах, а поэтому с необходимостью получается, Шиярад Мишам, что он опустился оттуда, вахазар ли мекомо, и возвратился на свое место. Точка. Везе амро. Ки зе шореш, везе анав. Ки пхинат гагуф гу анав. У пхинат арош гу шореш. Точка. Везе амро, это что он сказал Ари. Цитата «Кизе шореш везе анав», ибо один это этот, дословно, этот корень, то есть малхут, это корень, а везе анав, а свет кетера, он ее ветвь. Ки бхината гуф, ибо аспект тела, у анав, он поясняет, он это ветвь, у бхината рож, а аспект головы это корень. Не надо, не понадобилось совсем мое пояснение, он сам поясняет все. И заметь, как я разделяю текст на смысловые единицы, на смысловую какой-то отрезок. Старайся так же самое, таким же образом старайся разделять текст на смысловые отрезки. Часто они совпадают с запятыми, которые здесь стоят, запятыми, с точками. Но иногда нет, иногда длинные отрезки, я его еще разделяю на смысловые сегменты, скажем так, назовем. И тогда тебе будет легко и понятно и читать, и переводить, и следить. Следующий абзац. Йорет лимикому. Спускается на свое место. Точка. Шугумитахат клига малхут шелерош. Дайну пхинат бенони, бенрош легуф. Ки легуф лою халиред лит пашет митам. Шануква шелерош эйна мит пашетет. Бесер сферот де орхозер шела льет лекелим лальбишо каналь бадибур асану. И теперь посмотри, как что он рассказывает нам об этом, теперь об этом свет Кетера, который возвратился на свое место. Смотри, какая потрясающая картина, духовная картина какая. Мне приходит множество очень глубоких ассоциаций духовных. Но я оставляю это на тебя самого. Ты знаешь принцип того, с чем мы параллель проводим, чтобы нам это было ощутимо. В первую очередь с явлением Иешуа, а уже затем оно приходит уже близко параллель. Следующая параллель уже с твоими килим и тем местом, о котором он говорит, с которым оно соотносится в твоих килим. И вот он говорит нам. Он, то есть, еще раз, он спускается на свое место, и он поясняет нам, что это значит, что он поясняет. Шигу митахат, что это место митахат клига малхут шелерош, под кли малхут головы. Дайну, то есть, вот здесь очень важно, бхинат бенони, то есть промежуточный аспект бен хорош легух, между головой и телом. Килагуф лою халерет, ибо к телу, в тело он не сможет опуститься. Улейт пашет и распространиться. Митаам по той причине. Шануква шаляро, что нуква головы Эйнамит пашетет не распространяется на 10 сферот, не распространяет 10 сферот в орхозе своего обратного света, чтобы стать килим и одеть его, как сказано выше в сопряженном высказывании. Убарош ло юхалигьот митам шейно шинуй цура ганаль валькен гунифхан бифкинат бенони бейнее. Убарош ло юхалигьот, а в голове он не сможет остаться. Митам шинуй цура, по причине различия свойства, как сказано выше, валькен нифхан, и поэтому считается, поэтому он считается в аспекте, находящемся в аспекте бенони, бейнею, промежуточным между ним. Иешуа, как высший кетер, как ты помнишь, он говорил про себя, что лисы имеют норы. То есть у каждого есть свое место, где находит свой, имеет свой дом. А у сына человеческого нет и места, чтобы приложить свою голову. Следующий абзац. Шекулам шавим бекаблатам мишоры шакетер эльон. Следующий фрагмент. Шекулам шавим, что все они равны в их получении от корня высшего кетера. Точка. Пируш. Кимитерам шинаса зивуг абет, аля масах де авиют, мифхина гимель, де гайну, аль пхинад анеки ваде кетер левада, гарей адаин анеки ва клула имхинат далет шель азахар. Вазахар де кетер, калюль баор акетер, каналь. Валькен. Шлоштам шавим ата, бхиблатам ми кетер эльон, клумар. Мипхинат ма шегейма ми кавлим адайн, микомат кетер шель рош точка. Пируш. Пояснение. Кимидерам шанааса зиву габет, ибо прежде чем был произведен второй зивук, аля масах де авиют бифхина гиме, на масахе авиюта третьей стадии, дайну, то есть, аль пхината некива декетер левада, только на аспекте только на аспекте женского кетера. Арея дайна некива клула. Вот тогда вот женское еще же включается с четвертой стадии в, включается в, а мы говорим с, включена с, совместно с с четвертой стадией мужского. Вазахар де кетер, а мужское кетера, калюль баора кетер, включен в свет кетера, каналь, как сказано выше. Валь кена, поэтому. Шлоштам шавимата, все три. Я вся троица, она одинакова теперь в их получении от высшего кетера. Кломар, то есть, мифхинат ма, из аспекта, из того аспекта, что в том плане, дословно, из того аспекта, шегемам и каблиим адайн, что они еще получают, микомат кетер шельрош, от уровня кетера головы. Мы поднимаемся вверх, в текст Эцхаим от Юд Алаф. В аз нимшах геарат шореш хохма лемата. В аз азахар нихлаль банукла. Шанука мекабелет тхила. Лефишеги ништава ништана бамала и мазахар вишнегем башве киблу мишореша кетерельон. У лефи шата мекабли мишореш хохма лахенанука мекабелет тхила миколь гагими шабакан. Вэгэм мекабли мимена, венихлалимба, басот эшет хайль атерет бала. Какой язык? От Юд Алеф, 11. Вэаз нимшах эрат шореш хохма лемато. И тогда притянулось свечение корня хохмы вниз. Ваза Захар нихлал банукла, банукла. И тогда мужское включается в женское. Шанукла мекабел тхила, что нуква первая, женская получает первая. Лефишеги ништана. Ибо так как она отличается на своем уровне от мужского. Вышнегем башаве и оба одинаково, в одинаковой мере, киблу получали от корня высшего кетера. Улефиша атам и кабли мишореш хохма, а так как теперь они получают от корня хохма, корня хохмы, мы не говорим корня хохмы, корня хохма, Лахена нуква, поэтому нуква в женское мекабелет хила Миколя Кимиль, как первая получает от всех трех, что здесь. Вэ мекаблим имена, они получают от нее. Вынихлалимба и включаются в нее. Басот в сути написанного в притчах Соломона Эшет Хайль Атерет Бала. Бравая жена, корона ее мужа. Мы опускаемся в Орпними. Левая колонка. Ссылка от Юд Алов. Вазнем шах. Гарат шореш хохма. Лемата, пойдучи. Ссылка от Юд Алев 11. Вазним шах, и тогда притянулось свечение корня хохма вниз. Пойдучи. Кломар. Шадаса зивуга алямасах шель пхина гимель шель амалху дырош бли ит паштут Има виют дам шаха депхина далет. Ашер аз аор хозер. Следующая страница Орпними, правая колонка. Гаулеми мата лемала. Эйно масига комат кетер альон. Эларак. Там запятая стоит или нет? Да. Да, убрать тогда запятую после третьего слова. Ад комат хохма айльюна шель арош. Точка. Возвращаемся на предыдущую страницу. Левая колонка после двоеточия. Кломар. То есть, шедаса зивуга, что был произведен зивуга, аля масах шельбхина гивель на масахе третьей стадии, шеля малхут, малхут головы, Блигит паштут, без распространения. Им авьют, с авьютом притяжения четвертой стадии. Ашер, а что тогда, гаорхосер, что тогда обратный свет. Следующая страница, правая колонка Орпними. Гаоле, который поднимается мимата лемала, снизу вверх, айномаси комат кетер эльон, достиг, не достиг уровня высшего кетера, а только ад комат хохма эльона, а только уровень высшей хохмы головы. Точка. Везе амро. Ве аз нимшах аэрат шореш хохма лемата. Точка. Везе амро. Это что он Ари говорит нашим оте. Ве аз нимшах аэрат шореш, и тогда притянулось свечение корня хохма вниз. Точка. Дайну. Хохма шель рошканаль, то есть хохма головы, как сказано выше. Следующий абзац. Азахар нихлаль бануква выхулы. Башаве. Киблу мишоры шакетер льон. Точка. Следующий фрагмент. Азахар нихлаль банукова. Мужское включается в женское и так далее. И башаве киблу, они одинаково, в одинаковой мере получили от высшего, от корня высшего кетера. Точка. Пируш. Киата. Шанаса зивуга, Аля Масах Депхина Гимель, Шигу Мамших, Рад Комат Хохма Шель Рош. Вы немца, Шора Хохма Шель Рош, Итлабеш Бифинат Клиды Кетер Шель Рош. Кмошима Ваэр Веголых, Викиван Шигамбарош Ниткалалу, А кетер ве хохма зе базе. Нимшах базе, мизе. Шигама захар шигури шимо декомат кетер. Вану вани кейва. Шигибхинат решимо декомат хохма. Каналь. Нихлалу гам эм зе базе. Ва захар мекабель ор азивуга шеля не кейва. Точка. Пируш. Пояснение. Киата, ибо теперь, шинаса звук, когда был произведен зивуг, аля масах депхина гимель, на масахе третьей стадии. Шигумам шихрак, что он, этот зивуг, что он притягивает только уровень хохма головы, вы немца, и получается, что ор хохма шель рош, что свет хохмы головы. Итлабеш одевается, оделся, бифхинат кли де кетер шель рош, в аспект кли кетера головы. Кмошим и ваэр веголех, как он продолжает пояснять. Векиван шигам барош, и так как также в голове нихлалу кетер включают, включились кетер и хохма одна в другую, один в другую. Нимшах миза отсюда следует, получается, следует шигама захар, что также и мужское шигу решимо декомат кетер, что это решимо уровня кетер. Ва некива и женское шиги пхина решимо, что это решимо декомат хохма, уровня хохма, как сказано выше. Нихлалу гам, включились там зебазе одно в другое. Вазахар, а мужское, причем мужское. Мекабелиора зивук шеляникейва, получает свет зивука женского. Точка. Визе Амро. Кейван Шазахар ван Кейва Киблу Базивуг Аришонов Алев Башаве Микетер Эльон Шелярош Кмохен Гамата Ахаршиба Ора Хохма Ликлиде Кетер Шелярош Гейма Микаблим Гамкен Микли Декетер, Шнейгем Бешаве, Камвар. Визе Амро, и это, что он, Ари, сказал, он цитирует. Киванша Захарвана Кива, так как мужское и женское, киблу базивука лишон Бешаве, получили в первом зивуге одинаково, в одинаковой мере, микетер эльон от высшего кетера головы. Кмохен, то также и сейчас, ахар шиба ора хохма, после того, как пришел свет хохма лекли де кетер шельрош, кокли кетер головы, Эмам и Каблим, они получают также микли де кетер от кли кетера. Оба одинаково. Камувар, как объяснено. Следующий абзац. Гануква мекабелет хила миколь гагимель шивакан. Вэгэм и Каблим мимена. А нуква, мекабелет хила, нуква получает первой Миколя Гимеля из всех троих что здесь. Вегем мы каблими мену, а они получают от нее. Точка. Клумар. Ки матхила базивук а алев альшон шенимшах комат кетер шельрош немца. Шеора зивук хая шаях эль ора кетер. Шала мигагуф ла малху дерош. Вехен лизахар декли де кетер. Шегу аришиму де комат кетер. Аваль анука логая левая колонка шум шаяхут базе гаор де кетер льон. Лиютари шимо де комат хохма канай. Ви немца. Шануква і гамикабелет миколь ейлу гаким ля урод. Михамат іткалу табагем канай. Точка. Правая колонка внизу, после точки. Кломар, то есть. Киматхила, ибо в начале. Базивук Харишон, в первом зивуге. Шанимшах, который притянул уровень кетер, кетера головы. Немца получается шеора зивуг, что свет зивуга Хаяшаях относился, имел отношение, относился к свету кетера. Шала, который поднялся от тела, из тела, к малхут головы. Вехен лезахар декли, а также, он здесь не повторяет глагол, относится к мужскому кли кетера. Шегу аришимо декомат кетер, что это решимо уровня кетер. А вальдануква, но для нук, но отношение, но к нукве это не имеет абсолютно никакого отношения здесь, в этом нуква не имеет, но нуква не имеет в этом свете высшего кетера ни, абсолютно никакого отношения. Льюта решимо, декумат хохма, ибо она решимо уровня хохма, как сказано выше. Вы немца и получается. Шануква гиам и кабелет, что нуква получает от всех этих трех светов. Мехамад Иткалута Багем Каналь. Из-за ее включения в них, как сказано выше. Точка. Амнамата шазивуг наса аля пхина шла дайну пхина гимель немцет анука икар амикабелет мейлу гагимель гаоррот ки шар гашнаем אין להם שייכות לקומת חוכמה, אלא שמקבלים ממנה. А теперь в этом зивуге, который делается на ней, на ее масахе третьей стадии, вот он говорит нам, амнамата, однако теперь, ша зивуг на оса, когда зивуг был произведен на ее аспекте, то есть на третьей стадии немцет получается ганнуква и карам и кабелет, что женская она суть получающая. Мейлу агимеля урод, она первая самая получающая из всех трех светов. Киша арашнаем, ибо остальные два эйлахем шайхут, у них нет отношения к уровню хохма. но что они получают от нее.